Несколько часов кортеж несся по шоссе. Впереди в расплавленном мареве у самого горизонта встали белые горы, издалека похожие на башни с зубцами и бойницами. Подъехав ближе, я убедился, что это действительно древний город, целиком вырубленный в скале. Шоссе прорезало скалы насквозь. За оградой из раскаленных известковых скал раскинулся настоящий оазис. Среди темной зелени пальм стартовали в небо голубые минареты. Сказочные дворцы и дома были сложены из сахарных кубиков, ослепительно белых на полуденном солнце. В пышных садах среди изумрудных лужаек плескались фонтаны и зазывно синели бассейны. Но роскошный оазис казался вымершим. Машины мягко затормозили. «Милости просим! Приехали!» Управляющий галантно распахнул дверцы, помогая Дионе сойти на землю. Хотя земли в привычном понимании здесь не было. Створки ворот разъехались в стороны. Фонтаны, павлины, ковры, устилающие полированные мраморные плиты и мозаичные площадки. Вся роскошь Востока была брошена к нашим ногам. В доме суетилась обслуга. Похоже, к нашему приезду не успели управиться. Денис окружили прислужницы. Их лица были по-восточному закрыты, а животы и бедра низко обнажены. Во дворце правила бал приторная экзотика. Взапревший ободор ослабил галстук. Пока готовили наши покои, мы медленно прогуливались по саду. Сад был разбит на широкой террасе, вырубленной в известковой скале. Дворец, чаши фонтанов, плиты дорожек, все было сложено из белого в зеленоватых прожилках камня. Я видел, как вы трепетно внимали этому профану в треснувших очках. С легкой обидой заговорил Абадор. Он прав в одном. Египет — земля древних знаний, и его чудовища только притворяются спящими. На самом деле они держат в своих когтях знамения конца света. Конец света — это вовсе не пшик, как считает пугливое быдло. Это гениальный сценарий. Что с того, что он был написан 2500 назад? Мы поставим это мировое шоу. Абадор умолк. Его остекленевший взгляд разглядывал нечто за моим плечом. Я оглянулся. Внизу под террасой был раскинут второй ярус райского сада. Это, видимо, была принятая на востоке женская половина. Мы прогуливались по длинному балкону. С такой же возвышенности царь Давид, должно быть, наблюдал купание Версавии. Сквозь маслянистую листву и крупные белоснежные цветы можно было разглядеть, как смуглые служанки купали в мраморном бассейне Диону. Солнце пронизывало хрустальную воду и играло на разноцветном мозаичном дне, и ее тело светилось розовым перламутром. Две прислужницы возливали на нее потоки благовонной воды с лепестками цветов. Две другие бережно расчесывали дивные блестящие от воды волосы. Но ее полузакрытые глаза и страдальчески сжатый рот напоминали, что она пленница. И волей-неволей должна принимать ласки гаремных дев. Не хватало только евнухов с опахалом. Я попытался загородить ее от Абадора, но он отстранил меня. Взгляните, она божественна. Аристократки Древнего Рима не стеснялись купаться в присутствии рабов. Разве это расцветшая роза, недостойная награда? Награда за что? Оглянитесь вокруг. Этот город воздвигнут на месте оазиса и назван именем древней богини Инанны. Он не обозначен ни на одной карте. Все, что вы видели, принадлежит концерну «Центр жизни». Нигде в мире нет ничего похожего. Я предлагаю вам работу в концерне. Ответ мне нужен сейчас, немедленно. Я согласен, — мертвым голосом произнес я. Часа 2-3 отдохните, а потом нам предстоит рабочая поездка. Постарайтесь не раскиснуть в здешнем климате. Через 3 часа Абадор ждал меня у фонтана. А где же Денис? Она не поедет с нами? Спросил я, усаживаясь рядом с ним в белый автомобиль с открытым верхом. По всему земному шару, включая безводные пустыни, его ожидали роскошные автомобили. И уже по этому признаку можно было сделать вывод о всепроникающем могуществе зодчих будущего. Денис отдыхает. С сегодняшнего дня я освобождаю вас от обязанностей ее личного врача, чтобы вы могли полностью отдаться своей новой работе.